эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 5 ноября 2019 года, вторник. Культ предков в обрядном круге славян – такова тема нашего сегодняшнего эфира. Лада Корнеева, Алексей Орлов, в виртуальной студии Народного славянского радио. Лада, приветствую. Всем здравия. Светлана Большакова в чате следит за вашими вопросами, репликами, комментариями. Сразу напоминаю, где можно их писать. youtube.com, косая черточка, называемая слэш, славрадио, одним словом, латиницей, славрадио, не перепутайте. Ну и там пишите вопросы, реплики во время нашего эфира. А также у нас есть официальный сайт славрадио.org, там есть чат-беседка, и там тоже можно писать вопросы, реплики, комментарии. Евгений Роденко за пультом. Ну что же, очередная наша встреча. Жду ярких впечатлений, красивых песен, добрых слов. Ладушка, начинай. Ну, с Богом. Сегодня мы говорим о предках. И неспроста эту тему мы поставили на позднюю осень, потому что именно в это время один из самых известных дней поминовения предков, да, периодов поминовения, который называется «Осенние деды». Вот, этот праздник известен из этнографии, из белорусской этнографии, он до сих пор там справляется и на государственном уровне, да, то есть это официальный государственный праздник «Осенние деды», когда все семьи, да, которым интересна традиционная культура, ну просто вот светские семьи, да, они отмечают, да, они собираются родом, они готовят поминальные блюда, они приглашают по именам своих предков, родителей, прародителей, вот, и за одним с ними столом сидят, разговаривают о них, в общем, такое вот живая традиция, да, это очень отрадно. Недавно прошел европейский праздник Хэллоуин, или Самайн изначально он назывался, сейчас это очень демонизированное такое действие, да, ну, лишенное подоплеки сакральные, но изначально это тоже праздник, который посвящен был приходу душ наших предков, да, поскольку для кельтов Самайн это был Новый год, вот, поскольку вот темная половина года начинается. И к ним, как на наши святки, да, на нашу Коляду, к ним тоже приходили предки в виде ряженых, и их нужно было угощать дарами. Вот, эти предки приносили благо, да, на будущий наступающий год, вот, и это было ряжение, да, впоследствии этот праздник вместе с переселенцами уехал в Америку, и там, значит, получил такое более уже разрушенное воплощение, более светское, да, более юмористическое, и вот то, что мы видим сейчас, практикуется, да, то есть ряжение утратила символику предков, да, и осталось, но осталась связь со смертью. Там у нас там скелеты, там вампиры, там зомби, да, то есть вся тематика смерти, кто-то очень ее осуждает, там, считает ее, значит, разрушительной, вредной, вот, но это такое время, да, когда эта тема, в общем-то, она касается нас, потому что мы смотрим в темную половину года. Вот. И для людей традиционной культуры приближающаяся зима, она реально была угрозой, да, потому что люди, они всегда, ну, были очень рядом с вопросом выживания просто, да, чтобы было тепло, чтобы хватило еды на всех, да, чтобы никакой болезнь не сразила семью. Поэтому смерть, она всегда была рядом, она была ближе к человеку, поэтому с ней человек общался, он в определенные дни года установлены, он смотрел в эту сторону, вот, и взаимодействовал с ней для того, чтобы она не приходила в другое время. Поэтому это время, в общем-то, работы с вопросом смерти, работы с вопросами иного мира, да, и взаимодействия с нашими предками. Но это самая известная дата, а в году их гораздо больше. праздников, которые напрямую посвящены предкам, да, как главному, ключевому смыслу. Вот если мы продолжим белорусскую тему, да, то там есть целая система дедов, да, праздников дедов, начиная с масленичных дедов, которые называются зимними. Ну, там много народных названий, да, я не буду этим загружать вас. Прям вот, то есть праздник посвящен поминанию, также вот стол поминальный, приглашение предков, сотрапезничание с ними за одним столом. Еще другие действия, мы о них позже расскажем, какие действия, посвященные предкам, в эти дни совершаются. Вот. Дальше идут у нас во время Великого Поста, возможно, несколько дедов, да, более таких младших, то есть менее распространенных. Вторая, третья, четвертая суббота Великого Поста. Потом следующий серьезный день поминовения предков в году – это Радуница, связанная с Пасхой время, да. Но часто она в систему дедов не включается, потому что деды – это когда эти души приходят к нам в наше пространство, а Радуница – это когда мы посещаем их, да, мы посещаем кладбище. Это немножко другая тема. Поэтому часто в традиции разводят эти вещи. Вот, суббота перед Троицей – тоже значимые деды. Троицкие деды, Семуха, Духовские называются они. Дальше у нас идет... И дальше осень, да, то есть время весны, время зимы и весны. И дальше осенью мы видим, это у нас Покровские бывают деды, Никольские деды, некие ставры в сентябре. И вот эти известные нам деды, да, Дмитровские, или еще они бывают Михайловские или Кузьминские. То есть, ну вот у нас традиция, да, широко по нашим странам растеклась и довольно давно, поэтому вот вариации всегда есть. Нет такого, что, а вот как же правильно-то, где же правильная дата, да, как же правильное название. Нет такого одного правильного названия, да, потому что у каждой избушки свои погремушки, да, и люди имеют на это право, да, вот у них так прижилось. То есть мы видим, что в этом вот цикле праздников дедов в течение годового круга есть какой-то праздник, и суббота перед этим праздником является днем, посвященным предкам. Да? Вот. И почему суббота? Потому что в неделе, в нашей, шестой день суббота, он вообще посвящен действительно предкам. Да? Всегда. Сейчас он называется суббота, это название библейского происхождения, вот, но у других европейских народов сохранилось народное название. Как же вот мы видим по другим названиям, там есть дни, посвященные планетам, дни, посвященные богам, да, в немецком языке, во французском, в английском, да. Мы видим, можем собрать как бы картинку, да, распределение вот сил, да, покровительствуемых каждому дню недели. Вот. А шестой день, он посвящен предкам, он посвящен бане, он посвящен Сатурну, месяцу, Сатурну планете, которая в астрологии также представляет силу предков. Вот. Поэтому это вот бесспорно, да, день предков. Это день бани, да, потому что люди, вот как бы серьезное мытье у них было раз в неделю, да, посещение бани всей семьей. Это был день, в общем-то, подготовки к воскресенью, то есть к воскресному дню, посвященному уже солнцу, посвященному духовным делам, праздникам, да, то есть это праздный день, не рабочий день главный. И вот перед ним идет такое очищение, телесное очищение, моральное очищение, да, мы готовимся вот к такому пику, да, недели, к священному времени недели. Я говорю про традиционную, конечно, неделю, да, вот там есть разные системы, их мы затрагивать не будем. Вот. Поэтому все эти деды, да, они празднуются в субботу, шестой день. Вот. Но хорошо, это-то ладно, но основная мысль, которую бы я хотела вам передать, о том, что на самом деле культ предков, он не ограничивается поминальными годовыми днями. Это важно, да, то есть одно дело, у нас есть дни, когда мы именно посвящаем время поминовению предков, но у нас есть вообще представление о том, что мы с ними связаны, взаимосвязаны, да, и взаимообмениваемся вниманием и благами, и дарами, да, на протяжении всего года и на протяжении всей жизни. Это действительно традиционная культура подтверждает. То есть у нас непрерывное идет общение, постоянная связь с ними. Например, вот в структуре дома, да, крестьянской избы, есть места, которые выделены как место нахождения, да, место возможной связи с предками. Это порог, во-первых. Во-вторых, это чердак. В-третьих, это подпол. Да, в-четвертых, это очаг, печь. В-пятых, это окно. Да, то есть это пограничные места, места границы, да, нашего пространства и иного пространства. Наши предки, естественно, для этого мира это существа пограничные, да, потому что они не живые. Вот. И также вот в космосе дома традиционного они находятся, с ними можно общаться, используя места границы нашего пространства живых. Да. Чердак – это нежилое, это граница. А с крышей, да, подпол – это не жилое, это вообще земля, подземелье, да, окна – это наша граница, порог – это наша граница. Поэтому вот, если нужно что-то пожертвовать предкам, еду ставят на окошко, да, там, вещи, допустим, покойник снится, да, просит что-то ему передать, какая-то вещь ему нужна, да, ее относят на чердак или в подпол, да, вот такое, да, то есть считается, что через это место передается. Ну и множество других поверий, примет, запретов, связанными с этими местами дома, связывают эти места именно с предками. И, да, еще красный угол, я забыла. Конечно, безусловно, красный угол тоже, да, как место, священное место в доме. Вот, и туда обращаются к божественным силам, и, конечно, предки, они являются посредниками между нами и божественной силой, да, помощниками, поспешниками, поэтому туда же обращаются, и там же можно угощение ставить, вот, обращаясь к предкам. Это в традиции. Вот, то есть это то, что присутствует повседневно, да, для этого не нужно ждать какой-то даты, да, потому что это вот в нашем ежедневном пространстве находится. Вообще, кстати, что такое предки? Кто именно является предками? Не любой покойник, родственник является предком. Да? Вот эта категория покойников, в традиции она называется, ну, иногда предки, иногда родители, да, святые родители, душечки, праведные душечки. Это вот наши покровительственные души умерших рода, да, которые прожили свою жизнь и которые должным образом погребены. Считается, что вот эти души благие, и вот они как раз выступают вот этой силой, да, которая нам покровительствует, которая нас оберегает, и которая, ну вот, наши родоначальники тоже, да, и присылают нам, соответственно, потомство тоже оттуда. Вот. Покойники, которые не похоронены должным образом, которые не дожили свой жизненный срок, и умершие дети, поскольку они тоже не дожили свой срок, они не входят в эту группу, да, они считаются заложенными покойниками, да, то есть неспокойными душами, неблагополучными, они сами страдают, они могут причинять вред, да, вольно или невольно, вот такая их природа, поэтому это отдельная категория. Вот. И третье, люди, которые недавно умерли, да, на протяжении последнего года, они тоже еще не предки, они тоже еще не родители, но они ими станут. Да? Мы проходим весь цикл поминовения персонально человека после смерти, да? 3 дня, 9 дней, 40 дней, полгода, год. И вот после года годовых поминок все персональное поминовение человека заканчивается, и он присоединяется к сонму вот этих вот родителей с большой буквы, да, то есть он может быть тебе не родителем, он может быть тебе там даже теткой, сестрой, там, да, то есть не прямым кровным родственником, но тем не менее вот в категорию родителей вот он попадает в это слово. Да. И даже есть такой обряд присоединения, да, вот включения человека в этот сон святых дедов. Например, такие слова. После годовых поминок старая женщина в роду берет горбушку хлеба, берет монету и говорит, обращаясь к двери наружу дома. Да? Деды, батьки, матульки, дядухны, тетухны, примите к себе помершего нашего. Имя, говорится, и живите там с ним добре и, значит, не ругайтесь. Да? То есть она просит вот этот сон родителей дедов принять эту душу, и уже дальше они всей группе действуют, да. Уже не обязательно даже называть их имена, потому что вот с течением поколений, конечно, все это выветривается. Да. Так что вот с этими вот предками, да, вот с этой благой категории умерших у нас есть постоянная связь. И вот то, что мы сказали про их нахождение в доме, да, их вот эти места, посвященные им, они очень сильно ярко показывают связь предков с домовым. Потому что домовой, по поверьям, именно в тех же самых местах и обитает. Да, и именно через эти места с ним можно общаться. Вот, потому что многие из вас, наверное, слышали, что... Раньше людей или хотя бы первого человека, кто умер в данном доме, да, его хоронят под углом дома. То есть он становится основой вот этой души, духа места, да, духа дома, домового, который в дальнейшем накапливает свою силу и является вот таким вот одухотворяющим началом, обережным началом, да, покровительствующим началом этого дома. То есть эта связь абсолютно как бы в науке признана, да, что домовой очень связан с образом предков или первопредка семьи, рода, да, поскольку это не как у нас с вами, да, что мы вот там за жизнь человек может сменить несколько квартир, несколько городов, да, и мы к своему жилью относимся просто вот утилитарно. А люди жили поколениями и, в общем, десятками поколений, они жили в одном месте, представляете, да, какая душа накапливалась, вот эта вот душа этого места, она абсолютно была связана с душой рода, который здесь живет, да, с его обычаями, с его нравами, с его характером, с его эмоциональным фоном, да, с его, не знаю, ну вот просто бактериальным там фоном, да, то есть это все полностью было пропитано этим родом, и это, собственно, вот эссенция этой пропитки и есть домовой. А вот, иногда по поверьям считается, что домовой выглядит как старший в роду или как последний умерший в этом доме. Да? То есть вот это прямое доказательство, да, что домовой и предки связаны. Вот. И вот эта первая жертва, да, что обязательно надо похоронить кого-то под красным углом, кстати, дома. Вот заложить вот это вот ядро духовное, да, все сюда вот это связано. Вот. Так что вот образ домового отсюда вытекает, и его также почитают, в принципе, да, вот. И он влияет в основном на то же самое, не беря урожай, да, который к нему не относится, а остальное все благосостояние хозяйства, здоровье скота, приплод скота, благополучие семьи, да, семейный лад, это все тоже домовому покровительствует. И также считается, что этому всему покровительствуют предки. Вот. Предки с нами, они могут проявляться здесь, проявлять свои знаки в виде существ живых, да, которые связаны вот с хтонической силой, такое научное слово, да, вот как бы с нижним миром, с таким вот тоже пограничьем, это значит мыши, насекомые, бабочки, змеи, птицы тоже, да, поскольку они вот соединяют два мира, небесный мир и земной. Вот, в виде этих существ к нам могут появляться предки, особенно если это существо в какой-то особенной день или в какой-то момент особенный явилась, да, подала вот знак, этот знак считывается как весть от предков, от из иного мира, и поведение дальше расценивается, да, то есть трактуется, что именно они хотят сообщить, что им надо, там, да, довольны, недовольны. Вот, знаки считываются как знаки предков, если что-то в доме разлилось на столе, да, если еда упала на пол, считается, что это предки хотят есть, они попросили, ее нельзя поднимать и снова есть, да, потому что это вот как уже ушло, да, они забрали себе. Я думаю, что у кого-то из вас тоже есть до сих пор такая примета, да, что если что-то упало, ну, это значит домовому, да, то есть он как бы сам себе взял дар, да, раз мы, типа, забыли его почтить, он сам себе берет, да. А вот, если что-то упало, разбилось, посуда разбилась, это тоже считается знаком от предков. И в основном считается, что они напоминают о себе, то есть им недостаточно внимания. И вообще есть поверье о том, что им необходимо наше внимание, им необходимо, чтобы мы их поминали, да, от этого зависит их вот посмертная судьба, участь. Насколько им там комфортно, тепло, светло в их мире ином, да, это зависит от того, насколько мы вот посылаем им свое внимание. То есть внимание – это, наверное, ну вот эссенция того, что мы можем им дать. Да? Что мы даем и что в традиции предлагается давать предкам. Ну, естественно, вот поминовение мысленное, да, мысленное, устное, вспоминания о них, молитвы за них, да, название имен, посещение церкви, да, заказ службы в их честь, да. Естественно, церковь здесь участвует, поскольку она стала вот последние века посредником в области между мирами, да. Вот такое поминовение, потом кормление предков, второе, что мы можем дать и даем по традиции. Кормление предков, поминальная трапеза в календарные дни, о которых мы уже говорили. Вот. Есть определенные поминальные блюда. Я думаю, что вам известно кутья, конечно, да, колева кутья. Это, значит, сладкая каша. В нынешнее время, в 20 веке, она стала делаться из риса, но рис у нас очень поздно появился. Изначально эта каша, она могла быть, ну, из традиционных круп, да, из ячменя, из пшеницы она могла быть. Вот, она сластится медом, она сдабривается орехами, сухофруктами, сушеными ягодами. Это то, что было доступно из сладостей, и вообще сладкий вкус считается, что он, в общем-то, любит его предки, и он посвящен предкам. Вот. Это блюдо поминальное. И есть еще кисель. Он может быть фруктовым, но это тоже более позднее. Более традиционное блюдо, архаичное, это овсяный кисель, который не сластился специально, но вот как бы немножко там вот сластинка такая есть, и в традиционной кухне это считается десертным блюдом, да, потому что вот эта сластинка и гороховый также есть кисель еще. Ну, сами представляете, насколько это сладкое блюдо, да, но вот оно считалось сладким. Вот, кисель. И третье самое известное поминальное блюдо – это блины. Вот. И, кстати, на масленицу, да, блины на масленицу, они не связаны с солнцем, они связаны с поминовением, потому что на масленицу также мы поминаем предков в этот важный момент перехода годового, да, связанного с равноденствием, связанного со сменой зимы весной. Мы делаем это поминальное блюдо. То есть оно вообще ни разу не солнечное. Это блюдо именно поминального стола. Вот. А почему это блюдо поминального стола? То есть какая символика? Я вот на основе всего, что я знаю, да, вообще замечено, что поминальные блюда и поминальные практики, практики похоронные тоже, да, то есть относящиеся к тому миру, они очень характерны своей архаичностью, да, то есть поминальные для предков, они жили в тогдашние времена, давние. Поэтому им будет приятно и им будет более близко, если мы сделаем по-старинному, да, как при их жизни было. Первая логика, да, то есть вот эта жертва. И если именно ты сделаешь по-старинному, то там это будет принято. Или если человека хоронят, то его одевают в старинную одежду, которую не носят уже живые, да, вот там, где традиция еще есть, но вот она уже разрушается, да, то ну, у староверов, допустим, да, они ходят некоторые в городской одежде, но на смерть они шьют себе старинную, они шьют себе домотканую, да, отказываются от кожаной обуви, в могилу надо хоронить в лаптях, потому что это более, ну, они не говорят так, но я говорю, что это более архаично, да. Вот. То есть, как бы тебя там узнают, тебя тамошние уже обитатели узнают и примут в свой круг, да, когда ты будешь похож на них, когда ты будешь одет в то, что они носили тоже, да. Вот это вот оборачивание в сторону прошлого, оно во всех, во многих практиках погребально-поминального комплекса и вообще связанных с предками, да, и с иным миром, оно присутствует. Вот поэтому блины попадают сюда тоже по этому принципу, я считаю, потому что блины – это плоский хлеб, плоский вид хлеба, да, и, в общем-то, это самый ранний вид хлеба, для которого нужна только мука и вода, да, который вот кладется на горячий камень, да, то есть это просто каменный век, да, пожалуйста, ты делаешь нечто вроде лаваша, это есть первый хлеб. И вот этот хлеб мы воспроизводим в виде блинов. Да, они у нас уже сдобные, дрожжевые, там добавлен и ванилин, там и все, да, но тем не менее вот эта форма, да, плоская форма, круглая форма хлеба, это самая первая форма хлеба, поэтому предкам, да, нашим древним, нашим ранним, это будет понятно, это будет узнаваемо, будет приятно. Вот, что по поминальным блюдам. Я вам могу порекомендовать книжку, кто интересуется обрядовой кухней. Вот есть книжка Вадим Казаков «Славянское обрядовое питание». Он очень глубоко изучил эту тему. Здесь и рецепты есть подробные, и, значит, календарная привязка каждого блюда. Она выходила в других обложках, то есть если будет там оранжевая обложка, тоже вы не удивляйтесь. Вот. И можно, значит, это дело в практику свою каким-то образом впустить. Так что мы перечисляем с вами сейчас, что мы делаем, каким образом мы с предками общаемся. Мы их поминаем, мы их кормим, да, вот мы сказали про поминальную кухню, и второе наше кормление – это отдача нашим душечкам, да, праведным, отдача первого куска, первой доли урожая. Да, то есть первое не естся, на первое запрет, первое посвящается. Оно может относиться в церковь, да, это как бы уже следующий шаг, да, при смене вот религии. Но как бы это не нам, это не живым, здесь тоже логика остается. Вот. И когда у нас обрядовая трапеза, поминальное, то тоже первый кусок, первый ломоть от каждого блюда кладется именно предкам. То есть, естественно, они старшие, вы вперед, мы вас вперед пропускаем, мы вам почет оказываем, да, и вот эту первую долю, жертвенную долю мы посвящаем им, откладываем в отдельную посуду. Вот. И еще это почему? Еще это потому, что и урожай тоже мы получаем благодаря предкам. Здесь вот такая неочевидная на первый взгляд есть логика. Наши предки покойные, они похоронены в земле. Кто-то убежден, что у славян только огненное погребение существовало. Нет, это не так. Археология дает нам кучу земляных. То есть погребений в земле, да, то есть эти традиции сосуществовали. Вот, ничего здесь такого нет. Возможно, это было разделено по сословиям, да, кого куда. Но в целом все попадем куда надо, да, и в одно место, скорее всего. Вот. Так что земное погребение, да, дает связь наших предков с силами земли. Наши предки ушли в землю, да, но одновременно они на небе. Вот как бы для мифологического сознания здесь нет противоречия. Наши предки, мы ходим на могилки, даже если, естественно, уже понятно, что даже тела там уже нет, да, но могилка – это пункт связи с ними, поэтому мы туда ходим, да, вот. И в то же время даже вот, вот эта сила земли, она дает нам урожай, поэтому эти предки, они могут повлиять на его качество и количество, и именно через них, как близких нам, мы обращаемся и мы просим свой урожай, мы пытаемся воздействовать, да, на силу природы через наших посредников, предстоящих, да, за нас. А за нас вот эти вот самые души рода, души предков. Они смотрят на нас. И они посылают погоду, они посылают урожай, они посылают приплод скота, они посылают благополучие в семье, они посылают детишек, конечно же, да, и вообще там продолжение рода и свадьбы, да, и все, приумножение своего рода, конечно. Вот. Они это все, да, и вот включая земледельческий вопрос. Несмотря на то, что это души людей, да, но они уже, ну, не только отвечают за людское, и, конечно, возможности у них гораздо больше. Вот, поэтому, да, именно они податели урожая, и в земледельческой обрядности это очень ярко и широко представлено, да, если открыть этнографию, мы увидим, что им посвящаются эти дела, и с их помощью мы все время делаем вот каждый шаг. Вот, они оберегают нас, допустим, вот из миллиона примеров парочка, да, что вот посеяли люди там лен или что посеяли, и чтобы уберечь от воробьев семена, чтобы не клевали воробьи, то, обходя поле, выкликаются имена предков, и они должны защитить от воробьев это поле, да, то есть они здесь, и еще к тому же они и в виде птиц тоже бывают, да, поэтому вот бац, пожалуйста, предки здесь, да, или при встрече с волком в лесу также рекомендуется выкликать имена предков, они должны отогнать его и защитить нас, представляете? Да, и таких примеров прям вот тысячи можно. Вот, поэтому они нам блага подают, и мы вот так вот взаимообмениваемся с ними, да. Мы за них молимся, а они за нас там молятся, вот говорят люди традиции, да. То есть мы вот посылаем взаимно блага каждого из миров, да, кто что может, кто, у кого что есть. Вот, об этом... Вот об этой вот растворенности, что ли, в природе, да, и вот такой вот реинкарнации в силах природы повествует одна поминальная песня. Ее много кто знает, и ее перепевали в фолковом варианте, в таком в современном несколько раз. Вот, разлилась речка быстрая. Но мало кто знает при этом, что она относится к поминальному циклу. Потому что из содержания это и не очевидно. Ну, давайте кусочек споем. Разлилась речка быстрая, через тую речку перекладинка лежит. Там и шли, и прошли три сестриченьки. Они шли, и прошли, остановились, сговорились. А которая из нас наперед идти? Старшая сестра наперед пошла, перекладинка обломилась, а старшая сестра утопилась. Там и шел, прошел ее брат родной, а сестра брату слово молвила. Уже оттуда, да, уже утопленный. Не ходи, братец мой, по крутому бережку. Не ходи, братец мой, по крутому бережку. Не топчи, братец мой, шелковую траву. Не топчи, братец мой, шелковую траву. Не мути, братец мой, ты речную воду. Не мути, братец мой, ты речную воду. Не лови, братец мой, белорыбецу. Не лови, братец мой, белорыбецу. А крутой бережок – это грудь моя, белые камушки – это глазки мои, шелковая трава – то коса моя, белая рыбица – это тело мое, а речная вода – это слезки мои, ключевая вода – это кровь моя, кровь горячая. А вот, да, то есть мы видим, что девушка в этом месте растворилась, да, она стала духом места, в общем-то, да, как вот про русалок говорят, да, а утопленница становится духом места, они, ну, не они, а вот в данном случае в этой картине, да, она растеклась по этому месту, да, вот как бы сопоставились части места, да, с ее частями тела, как вот мы вспоминаем «Голубиную книгу», да, что вот из первого великана, из его частей тела появились все географические явления. Вот. И здесь тоже вот девушка, она уже перестала быть человеком, да, но вот ее душа присутствует здесь, и ее брат пришел, для него это место выделено, для него оно запретно, да, то есть ему нельзя там нарушать вот что-то, да. Но при этом оно с ним связано, да, потому что она здесь уже есть, она его родственница, ну, то есть это табуированное место, табу изначально, это и священное, и запретное, да, но запретное не потому, что плохое, а запретное, потому что это выделено, это особое место, да, и вот, видимо, ну, для ее рода это теперь такое место, да. Каким-то таким образом растворяются, видимо, души в недрах земли и впоследствии могут влиять на урожай и могут даже этим урожаем быть. Да? То есть, когда на Троицу, вы знаете, да, это очень известная тоже до сих пор живая традиция, что на Троицу, на Духов день, да, считается, что души как раз предков прилетают к нам, и вот все устилается и утыкается зеленью свежей, и вот душечки на этих ветках, они, значит, отдыхают, они на них сидят, пребывают на венках, да, на цветах, на ветках, и одновременно они воплощаются в них, то есть они в этой зелени молодой, они воплощаются, да. Если помимо вот этого вот присутствия, постоянного присутствия рядом с нами наших родителей, их душ, да, есть еще сезонное присутствие, и вот оно как раз связано с вот этим вот вегетативным периодом, да, ну, с теплым сезоном, потому что, вспомните, заклички, мы призываем птиц, мы призываем тепло, и мы призываем души предков, которые прилетают на птичьих крылах. Вот. И с этого момента, да, вот постепенно у нас прибавляется в мире тепла и подготавливается природа к аграрному сезону. И вот они появляются здесь, они покровительствуют всему этому. Еще есть поверье, что души предков присутствуют на земле во время цветения растений. Вот период цветения – это они. Это они его и создают, они, значит, здесь. Да, потому что цветение еще это запахи, да, цветов, а души, они выражены в тонком плане, на том же плане выражены запахи. То есть это вот неощутимая, неосязаемая, тонкая воздушная субстанция, да, запах. И от того же считается, что из жертвуемой предком еды, поминальной, они вкушают именно ее дух, ее пар, ее запах, да, вот эти тонкие материи еды. Естественно, у них нет ртов, да, поэтому они питаются тем, что близко их тонкой природе, они питаются вот душой пищи, да, ее духом душистой. отсюда слово, да, дух и дух и запах, как вот духи, душистые, да, это однокоренные слова и слова одного символического поля. Именно поэтому обрядовая еда поминальная должна быть горячей, да, прям вот с пылу с жару, вот так она должна, чтобы они питались вот этим тонким планом еды, а мы уже съедаем материально, мы вот материю поглощаем. Да, и еще с этим связан обычай греть покойников, да, жечь костры, посвященные покойникам, и считается, что души греются, да, вот эта идея, что им может быть холодно, да, вот в этом темном, холодном, да, мире, которым иногда вот считается загробный мир, да, то есть там отсутствует то, что для нас является признаком мира живых, да, вот мы видим, у нас свет, у нас солнце, значит, у них там все наоборот, вот у них вот этот темный, ну, как вот аид, да, всегда связанный иной мир с холодом, с севером, с тьмой, ну, иудеев не берем, да, там жаркий климат, для них вот жара, огонь, это наоборот наказание, это страх, это, да, вот нежелательно. Для нас огонь всегда это очень созидательно, это вообще основа жизни, поэтому наш загробный мир вот такой вот неуютный, он так именно холодный и темный, ледяной иногда вот, у скандинавов, да. Поэтому мы даем тепло, то, что мы можем пожертвовать, дать, да, мы их согреваем вот этими кострами, и мы согреваем их баней, да, затапливается баня, здесь тоже пар, опять вот эта тонкая субстанция, и здесь тепло. Тепло, оно, в принципе, тоже, возможно, видится вот этими вот тонкими очами, да, у них нет рта, у них также нету и глаз. Поэтому они не видят, куда идти, они не видят так, как видим мы, но, скорее всего, вот что-то похожее на инфракрасное зрение. Да? У них есть поэтому горячая пища, поэтому огни, поэтому свечи, поэтому баня. Это тепловые такие сгустки, которые их привлекают, которые им дают путеводную, да, нить, куда им надо. Да? И вот там, значит, вероятно, они напитываются, да, тем, что им не хватает. Мы как бы наши сведения, да, этнографические сведения, они, конечно, вот, ну, не объясняют эзотерическим вот, языком, да, вот это все, вот энергия, вот сущности, да, вот там инфракрасное зрение, этого всего нет у носителей народной культуры, они ну, толком даже не могут, да, объяснить, почему делается так, а вот как это все устроено, да, они просто несут этот обычай, да, и вот с них надо вот снять, с него записать, да, вот зафиксировать, что вот так вот принято здесь, да. Опять же, это не будет постулатом для всех и для всегда, да, потому что через две деревни там бац, окажется, что наоборот все, да. Бывает такое, а вот, но как ни забавно, и то можно объяснить, да, вот из логики мифа. Например, где-то в каких-то славянских странах и землях четное количество цветов считают, четное количество вообще всего считается связанным с поминовением, да, там мы несем на могилку там два цветочка, четыре цветочка, четное, а живым нечетное. А где-то наоборот. Чуть ли даже не в Беларуси уже, наоборот, нечетное это для них, а четное для нас. Вот, да? И то можно объяснить вот, логикой мифа. Да? Например, вот, у нечетного есть однушка, свободная, как бы без пары, и она притягивает к себе пару. Поэтому у русских считается, что это опасно, потому что вот эта вот нечетность может притянуть к себе второго покойника. Да? Вот, поэтому мы даем замкнутость, все по парочкам, чтобы был чет. Вот тогда у нас как бы больше никакой магнитности нету, да, то есть все разрешено. Пара, все спокойно, нету каких-то неустойчивостей, например. Вот. Это значит, мы продолжаем говорить о том, что мы им даем и что они нам дают. Мы их погрели, мы их покормили, да, мы их помянули, вот, и все это возможно разными путями, да, исходя из состояния традиции. Ну, вот то, что сейчас фигурирует у нас в нашей культуре в современной, да, это общение с предками через церковь. Да, вот есть День памяти, человек идет, заказывает службу, да, ставит свечку, да, то есть вот это все поминовение, мысленное, вербальное поминовение, оно совершается через церковь. Это не единственный, конечно, путь. Вербальное поминовение, относы жертвенные, да, то есть можем жертвовать еду, да, можем жертвовать милостыню, деньгами. Вот. Это можно делать через церковь, это можно также делать через такую категорию населения, которая считается издавна посредниками между мирами, да, потому что они люди пограничные. Кто это? Это нищие. Это странники, да, калики, перехожие вот эти, да, вот такие вот люди пограничные, они могут передать что-то. То есть все, что мы им жертвуем, это мы жертвуем предкам, и они для нас живое олицетворение предков. Да. Вот считалось, что если нищий в дом пришел, это предки пришли в его лице. Да. Вот. Интересно, что такое же поверье есть о святых и даже о самом Боге, да, что вот Святой Николай ходил по земле, там, допустим, в виде странника, заходил в дома и вот наблюдал, там, кто подаст, а кто прогонит, да, проверял, как бы, вот, людей на милосердие. Или сам Христос даже вот ходил, да, говорят. То есть это тоже для нас любопытно, да, что эти персоны, они взаимозаменяемы, да, и предки наши также точно сюда попадают, потому что вот это вот святые деды, да, святые деды, оно здесь нам дает разгадку, да, что на самом деле святые и деды в народном сознании это одно и то же. И святые понимались как предки часто, да, и предки понимались, ставились наравне со святыми. Да, это вот такая вот сила, предстоящая перед Богом за нас, отвечающая за благосостояние, к которой можно обращаться и которая может в материальном мире через что-то появиться и к тебе прийти. И вот этот взаимообмен с ними, взаимообщение всегда происходит. Так что вот калики, перехожие, да, им отдают, и их угощают вот этой поминальной едой, им можно отдать еду, которая осталась после ночи вот поминовения. Да, люди накрывают стол, трапезничают вместе с предками, потом они уходят спать, еда остается на столе, вот, и дальше уже как бы считают, что ночью трапезничают предки, живым уже это есть нельзя, поэтому эта еда, она жертвуется милостыней нищим, им это можно, потому что они именно вот эти вот посредники, они не совсем еще... Они не совсем, как мы, вот, люди яви, да, у них нет своего дома, у них нет вот этой основы, вот, которая человека укореняет в мире яви. Они вот как бы одной ногой не здесь. И они сами это осознавали и признавали тоже, да. Вот. Так что мы им отдаем еду, мы им отдаем вещи покойного, например. Если снится покойник и говорит, что ему там не хватает чего-то, его инструмента там ремесленного, там, от чего-то еще важного, трубки там, да, чего-то, он не может спокойно, да, находиться там, то ему можно передать эту вещь через нищего, пожертвовать нищему, и вот она дойдет куда надо, эта вещь. Потому что, конечно, нужна не сама вещь, а нужна вот, нужен поступок. И, ну, вот это, наверное... Душа трубки попадет к душе своего хозяина, да, как-то так, через этого нищего. Через них тоже вести какие-то, да, вот информация какая-то может приходить. Третий канал – это могилки, конечно же, да, места, которые связаны с предками, с их захоронением. Туда мы относим тоже еду, туда мы приходим их навещать, там мы оказываем свое внимание, украшаем, прибираемся, да, разговариваем с ними, значит, причитаем по ним. Вот. И это все вы знаете, это в живом виде у нас сохраняется. И четвертое – это дома. У себя дома, да, вот мы можем тоже найти места и найти время, когда мы можем общаться с предками, не выходя из дома. Вот, то есть в чистом виде, не через посредников, а непосредственно в чистом виде. А, вот такая вот система. Осталось нам сказать, собственно, про поминальный фольклор, да, то есть тексты. Вы, наверное, знаете такой жанр, как притчи и плачи, вот сейчас мы упомянули его. В основном это относится к похоронам, да, то есть к тому моменту, когда покойник вот только что умер, и он еще здесь, и у людей яркое ощущение горя, да, утраты, слезы. И вот это все выражается в виде, в текстовом виде, да, в виде таких вот текстов причитаний, плачей, воплей, разные есть названия. Мы сегодня с вами погребальные, похоронные темы не собираемся заниматься, да, это отдельное, отдельный большой обряд, целый вот такой пласт представлений и действий. Вот, то есть плачи больше связаны с моментом самого ухода, да, потому что, как правило, с течением времени эмоции совсем уже не такие, да, то есть нету потребности, плач, скорее всего, он, это такое этнопсихологическое средство, да, оно призвано вот это все выразить, да, в такой вот законной традиции форме, выразить свои эмоции, чтобы они не оставались, чтобы они таким холодным комком там не отравляли тебе много лет жизни, да, лучше сейчас это все не держать в себе, а даже, наоборот, чуть-чуть себя спровоцировать, чтобы пережить это полноценно сразу, да, ну и какой-то период траура, чтобы потом полноценно же вернуться к жизни. Это, я считаю, очень важное тоже средство. И я вот, кто ко мне обращается по поводу того, что делать, если умер человек, вот, я, помимо прочего, советую слушать хотя бы эти плачи, да, и оно часто человека вскрывает, да, просто слушать, не исполнять. Ты начинаешь плакать, ты, у тебя сидел, у тебя комок был, ты не мог ничего, ты не мог и плакать тоже. А тут тебя вскрывает, ты слушаешь эти образы, ты слушаешь вот эту вот интонацию плачевую, и к тебе приходят слезы, к тебе приходит облегчение, да. То есть ты присоединяешься к этому вот жанру, да, и у тебя идет, и у тебя выходит из тебя, ты выражаешь это, и ты остаешься умиротворенный. Вот. Так что советую вам тоже, кому насущно. Можно пойти дальше и попробовать составить свой плач собственный, найти какой-то текст, подходящий из этнографических плачей, их много опубликовано было, да, и попробовать самому его исполнить. Это тоже возможно. Так что это у нас похороны. Там в основном вот этот жанр, то есть песен на похоронах не поется. И вообще вот тема иного мира, да, поскольку это мир иной от нашего мира, то и его практики, они принципиально отличаются от практик повседневности жизни. Да? То есть если мы вступаем в зону не жизни, в зону мертвых, в зону контакта с иным миром, здесь у нас поведение абсолютно другое. У нас там траурная одежда минимум красного, да, максимум белого, черный бывает, вот. Потом у нас молчание вместо звучания, да, всегда мы на поминках говорим приглушенным голосом, да, запрет на веселье, развлечения, там, на будничные работы часто запрет в это время. Вот. Поэтому вот это молчание, да, молчание как раз очень присуще времени поминовения, потому что вот это отсутствие вот этих вот звуков жизни, отсутствие пения в том числе. И приглушенный разговор. Вот минута молчания традиционная у нас на 9 мая, да, есть. Это также вот это вот след связи молчания, да, с миром иных. Мы обращаемся к ним внутренне, да. В это время краски жизни, звуки жизни, они затихают, они специально запретны, да, потому что мы сейчас тоже не в жизни полностью находимся. Мы идем к ним в гости, мы зовем их. Для этого наши миры должны уподобиться. Вот, поэтому молчание есть, вот, но, тем не менее, поминальный жанр песен, он тоже есть. Потому что душа русского человека, да, она, значит, музыкальна, она требует такого воплощения песенного, и оно воплощается акустически, вот, рисунок песен, он тоже своеобразен, он такой очень ну вот, спокойный, очень сдержанный, настраивающий так вот на раздумья, да, сейчас споем с вами одну поминальную песню, и вы послушайте, если вы наберете в поиске, да, там, поминальная песня, поминальный духовный стих, их достаточно много, но они очень сходны по мелодии, да, потому что, видимо, вот эта вот мелодия, вот такой характер песенный, он соответствует вот этому настроению, поминовению. Вот. И удивительно, но поминальные притчи, ты плачи, они тоже есть. Они уже более сдержанные, да, чем плачи похоронные, конечно, эмоции со временем. Стихают, время лечит, все. Поэтому это плач такой вот, ну, задумчивый какой-то. Вот. Это уже, ну, все равно называется плач. Вот у меня есть один такой любимый, который я знаю, я вам покажу. То есть это исполняется, когда ты приглашаешь покойников, да, к себе на поминальный день. И вообще, вот я говорила с одним этномузыкологом, мол, этномузыколог, да, это люди, которые изучают именно этническую музыку, как науку, да, изучают ее, классифицируют, глубоко погружаются туда. И вот он говорит, что по свидетельствам носителей традиционной культуры, вот этот вот голос, плачевый голос, верхний регистр, головной, да, он связан, он именно посвящен вот этому вот пограничью, потому что для нас он тоже пограничный, да, мы говорим вот на среднем диапазоне. А когда мы вот туда вот залезаем, это плачевый как раз регистр, да, высокий главный регистр, это для нас такое же необыденное, да, и вот он является для нас вот этим вот тоже помощником вхождения в состояние границы, да, и посредником вот почему-то именно вот такой вот регистр, да, посвящен вот этому вот обращению в иное, да. Вот эти вот «у» у нас есть в весенних песнях, закличках, да, вот это «у» наверху, оно тоже, видимо, вот из иного хочет разбудить это иное и призвать оттуда то, что нам надо, да, вот это тепло, погоду нужную и, значит, урожай. И здесь мы им же, этим регистром, обращаемся к мертвым. Например, так. И дорогая наша Волечка, и приходи же ты поминаться, и приводи же ты у всех родненьких, у всех чужих, да, не обижайся ты, Волечка. Не обижайся ты на нас, да. А что ж мы тебе так редко поминаем? Да, то есть это как всегда, как в любом причитании, это всегда импровизация, да, то есть текст рождается вот в данный момент. Вот, да, и... Мы спокойненько так, но вот таким вот высоким регистром обращаемся к покойным, да, приглашаем их сюда, разговариваем с ними, да, то есть если есть потребность, это можно делать даже в любой день, есть такие действительно плачи по случаю, да, вот что-то у тебя горе какое случилось, пожар там, да, ты можешь вот причитать. И вот интересно, да, что человек предлагает приводить с собой всех своих и всех чужих, да, вот такое я встречаю в народной культуре, да, что вот приходите и приводите всех, кому некуда пойти, да, кого некому помянуть, это вот такой тоже акт милосердия, да, мы себе примем, да, и чужих тоже, хотя вот родители вроде, родители, да, но тем не менее вот люди, да, готовы приютить и чужие души, да, которые... нуждаются тоже в поминовении, и им его и получают его. Довольно редко, но это встречается. Это вот плачи. И есть еще песни, да, поминальные, они как в поминальные периоды исполняются, так и в посты, да, то есть это тоже, кстати, очень соотносится это время, вот поминальных несколько суббот есть в пост тоже, и запреты похожие, запрет на звучание, запрет на увеселение, как в посты присутствует, так и в поминальные дни. Запрет, кстати, на половую близость тоже там и там. Ну, вроде как они, это души рода, там продолжение рода, все связано, но тем не менее, вот данное время, оно не для рождения жизни, оно для обращения назад, поэтому вот есть такие запреты, что вот если зачать в этот день ребенка, он там увечно может каким-то родиться, потому что это вот время не для этого. Все-таки это больше про жизнь, да, про такое бурление жизни. Ну и песни этого времени, они могут очерчивать какие-то черты потустороннего мира и давать нам картину, да, вот нашу расширять про это. Они могут быть несколько нравоучительными, да, вот что вот душа, мол, она с телом расставалась, и вот она так горевала, что теперь ей там на смертные муки, вот, а за то, что она там неправильно жила, да, то есть люди вот поучают, что, мол, задумайтесь, как вы живете, остальных, да, слушателей, что, мол, надо-надо думать, надо-надо, мол, это, повышать свой, значит, уровень вибрации там. Вот. Но и в этих песнях очень часто есть вот океан, море, какая-то река, которую пересекают вот эти путешественники между мирами, да, это тоже очень характерно, на лодках плывут, на кораблях плывут. Там часто, значит, такой сюжет, что вот встречает там Иисус Христос, встречает ангелов и спрашивает их, где вы были, что вы видели. И они ему рассказывают, значит, что они видели на земле там, и вот как душа с телом расставалась. Но интересно, что в других текстах там бывают не ангелы, а с такой же вестью выступают голуби или утица серая. Так же была и рассказывает. Да? То есть, опять же, мы видим разные пласты традиции. Да? Ангелы – это библейское существо. Возможно, у нас прототипы были свои, вот эти души-хранители, да? Но нет, слово «ангел», конечно, не является исконным, да, это греческое слово «вестник», «ангелос». Вот. И, ну, не надо приравнивать, не надо все передергивать, что нет-нет, это наше, у нас было, сейчас мы сочиним, как вот расшифровать «ангел», и сейчас мы сочиним, как это у нас там было. То есть оно похожее было, потому что это место как бы пусто не может быть. Вот. Но не надо просто брать православную традицию и придавать ей искусственно какую-то древность, да, и язычность какую-то, да, и там и так ее достаточно. Если не нашей, то иудейской. У них же тоже язычество было свое. А вот. Поэтому вот такой частый сюжет. И спою одну песню, поминальную. Но она, правда, поминальная по персональному человеку, то есть это помин еще личный, да, где называется имя человека умершего, это вот в течение года после смерти поется. И потом мы с вами раскроем, что там за смыслы. Как по морюшку, морю синему, рай душе, рай светлый. Там плывет, плывет корабль новенький, рай душе, рай светлый. А в том корабле сам Иисус Христос, рай душе, рай светлый. Сам Иисус Христос и Мать Мария, рай душе, рай светлый. А навстречу им да два ангела. А вы ангелы, люди Божии, а вы где были и что вы видели? А мы бывали на вольном свете. А а все на римянам, на погребище. Уж ты, Римочка, ты, Ивановна, не ходить тебе по сырой земле, не тарить тебе стежки-дорожки, а ходить тебе частым ельничком, все березничком. Впереди идут попы дьяконы, за ними идут Римочку несут, а сами двери растворились, а сами свечи запалились, а сами звоны зазвонились, а тебе, Рима, царство небесное, а деткам твоим доброе здоровье. Здесь есть несколько блоков, да, то есть здесь мы видим описание именно уже ситуации похорон, да, и вот эта душа, да, ей сообщается, и ей диктуется, да, что все, ты дорожками живых уже не ходишь, не ходить тебе стежкой-дорожкой, а ходить тебе частым ельничком, все березничком, да. Дерево связано с мертвыми, вы, наверное, встречали об этом, да, и у нас подметается дорога похоронная еловыми ветвями, могила устилается еловыми ветвями. Это дерево, оно вечно зеленое, то есть оно, опять же, из деревьев отстоит от остальных деревьев, которые имеют сезонную смену вот, листьев. У него все время одно и то же, то есть оно вот такое вот вневременное. Да? У него иголки вместо листьев, у него ветви направлены вниз, а не вверх, как у большинства, поэтому вот оно, скорее всего, связано с миром мертвых. Новогодняя елка тоже с этим связана, да. И вот ельничком ходит теперь эта душа, то есть у нее иные пути, да, в иную сторону. Вот. И в конце тоже подчеркивается, да, что тебе Царство Небесное, а деткам твоим доброе здоровье. То есть опять, что все, мы повидались, мы пообщались, каждый в свою сторону теперь, да. Не надо задерживаться, да, и чтобы живые не горевали излишне, да, чтобы душа не вела здесь, да, время прошло, все, теперь ты идешь своим путем. Но это, конечно, про погребальную больше тему, да, и вот каждый припев, да, рай душе, рай светлый, вот это такая мантра, да, пожелание, чтобы душа попала в рай. Рай – это слово наше, славянское, да, этот корень связан со светом, с радостью, да, вот это вот место желается именно туда попасть в душе. И вот это рисуется ситуация, да, прям двери раскрываются сами, свет, да, я вижу свет в конце туннеля, свечи запалились, звоны зазвонились, да, то есть вот, вот этот открывается проход, да, мы его песней желаем открыть, да, и туда душа, значит, устремляется. Возможно, вы узнали этот образ, он есть еще в песнях обряда вождения стрелы, там тоже тело белое, и тоже звоны зазвонились. И этот сюжет еще есть в колядных, святочных песнях некоторых тоже, да, потому что вот открывается портал, к нам приходит новое солнце, тоже приходят предки, потому что на святки обязательно к нам приходят предки, и вот ряженые их представляют, святочные, посещают наш мир оттуда, из темноты, из холода, из мрака полночи, приходят к нам эти меховые, странные, страшные существа, молчаливые или с измененными голосами, да, с звериными чертами силы, да, мех, рога, вот, с клюками, с бородами. Они приходят, они общаются, мы им дары даем, они нам дают свои дары, пожелания на грядущий год. Обмен опять совершается. Вот. Но про святки у нас была уже передача, это у нас была первая передача на Славянском радио. Вот. Так что про это вы можете прямо сейчас уже узнать. А ближайшая у нас с вами будет встреча 13 ноября. Это будет завершающая встреча по свадьбе, третья из трех. Вот. Мы, наконец, уже довершим ситуацию свадьбы и песни, и весь обряд. Вот. Кто хочет узнать больше про культ предков, про деды, да, про поминовение, первое, что я вам посоветую, это вот такой вот словарь этнолингвистический словарь славянской древности под редакцией Никиты Ильича Толстого. Он в 5 томах, и там по словарному принципу рассмотрены все явления, ну, много явлений народной культуры, и материальные объекты, и культурные объекты, например, вот статья «Предки», там есть статья «Деды», есть статья «Культ мертвых», вот, и там именно вот мистический срез, да, то есть поверья, праздники, да, вот это не просто, что делали вот так вот, а вот, значит, из соломы плели вот так, там именно вот культура, духовная культура славян, это просто бесценный словарь, всем советую, в интернете он выложен в PDF-ах, вот. Здесь есть статья про предков и не одна. Еще по этой теме вот есть книжка 1913 года, первый раз она издана, Соболев, «Загробный мир по древнерусским представлениям». По этой теме тоже можно углубить свои знания. И третье, что я посоветую, книжка Богумила Гасанова, родноверческого деятеля, «Потусторонний мир. Исследование и путеводитель». Она тоже собрана из цитат этнографических кусочков, да, вот просто полностью собрана картина, насколько было возможно, как же там все-таки по-славянски это выглядит, потусторонний мир, да, из чего он состоит, как с ним общаться, как туда попадают, как оттуда возвращаются. Вот, очень полезная тоже, большая, обширная работа. Вот, пожалуй, на сегодня вот такой у меня доклад. Давайте-ка вопросы ваши послушаем и ответим на них. Здоровский доклад, мне понравилось. Ну что ж, друзья, первая часть подходит к концу. Это говорит о том, что мы переходим к вопросам и репликам, комментариям, которые мы обнаружили на нашем сайте Народного славянского радио, slavradio.org, slavradio пишет латинскими буковками, без каких-то разрывов, подчеркиваний и так далее. И также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Опять же, латиницей, одним словом. Надеюсь, что вы прониклись. Надеюсь, что у вас в головах что-то проявилось, появилось то, что были вопросы. Ну, зачем это все архаичное? А вот, друзья, вот в этом как раз и кроется наша русская душа, что вот скучновато нам цивилизация вот в этой жить. Какая-то она какая рамочная, вот нас упирает в это. А все-таки для нас надо раздолье, простор. И предки здесь, и наше будущее. Теперь давайте перейдем все-таки к вопросам и репликам. Евгений, включай заставочку. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. 5 ноября 2019 года, вторник. Мы продолжаем разговор на Народном славянском радио. Вторая часть по теме «Культ предков в обрядном круге славян». Лада Корнеева, Алексей Орлов в виртуальной студии Народного славянского радио. Слава Большакова в чате. Евгений Роденко за виртуальным пультом. Вторая часть, напоминаю, посвящена ответам на вопросы, которые появляются на наших страницах в YouTube, на нашем сайте slavradio.org. И youtube.com/slavradio. И вот ты сказал, что ответишь сначала на вопрос, который под одним из видео появился. Пожалуйста, давай тогда сама его озвучи, ответь. Он появился под анонсом сразу. Вопрос. Вот упоминалось, что отдельно посвященный есть день дедам и бабам. И, дескать, детям. Да, вот правда это или нет? Это достаточно редкое сведение, но оно имеет этнографическую основу, да, что опять в той же Беларуси, в одной только области, есть такое, что празднуются деды и бабки, да, в два соседних дня, день, посвященный женским предкам, второй, баба называется, да, вот, но я думаю, что это более позднее развитие традиции, поскольку это очень локальное явление, да, и поскольку, вероятно, теряется значение слова «деды» как просто «предки», а люди начинают его понимать как «мужские предки». И думают, а что же мы поминаем только дедушек, может быть, бабушек тоже надо, давайте на следующий день поминать бабушек. Примерно такая была у них логика, вероятно. Но вообще, конечно, под словом деды, под словом родители всегда подразумеваются оба пола наших предков, поэтому нет необходимости разделять их. Что касается детей, то есть в году отдельное время, да, посвященное работе с душами умерших детей. Да. Это делает женщина, да, которая потеряла детей. Либо это дети невыношенные, да, либо это дети, умершие некрещенными, либо это дети, просто умершие в детском возрасте. Да. Конечно, для матери это всегда горе и травма душевная. И вы знаете, что смертность была очень высокая. Более половины детей умирало, да, так или иначе, вот, к сожалению, вот в средневековье, да, и вот в дальнейшее время вот такая статистика. Поэтому почти у каждой женщины, да, вот была эта боль, и была, был этот опыт. И, конечно, с ним нужно работать, да, это если даже просто психологически брать срез. И вот время Русалья, время Троицкое, время Семик, это время, когда поминаются вообще все заложенные, да, то есть все не предки, не родители, да, люди, умершие неестественной смертью, люди, не захороненные должным образом, пропавшие без вести, утопленники и так далее. Вот. Эти люди в обычные поминки не поминаются, и церковь даже запрещает поминать, например, самоубийц. Да? А вот в этот день их всех можно и нужно поминать, дать им вот этот вот долг тоже внимания. Вот. И в эти же дни, ну, достаточно отдельно иногда вот, поминаются дети, делаются обряды некие для того, чтобы их души покормить. Например, раздается милостыня, угощение живым детям окружающим, да, не своим, а вот каким-то чужим. А вот тоже как бы через детей, да, вот душам других детей ты делаешь угощение, да, даешь внимание. Вот. Конечно, это отчасти вот тоже утешение, да, для матерей. И обряд похорон кукушки, крещение кукушки, в нем я тоже усматриваю следы работы с вот этими вот умершими детьми, но это такая большая отдельная тема, сейчас продолжать ее не буду. Хорошо. Ну и теперь вопросы, которые поступили уже во время самой передачи. Первый нам прислал Медоед Барсук. Два вопроса. Первый вопрос. Как, по-вашему, обращаться к предкам, если не знаю никого, кроме прабабушки по отцовской линии, и то не в лицо? Прям прореха какая-то в корнях. Благодарю. Да, ну, первый шаг вы уже сделали, вы осознали, что есть прореха, да, и если у вас есть живые кто-то из родственников, конечно, никогда не поздно постараться восстановить какие-то имена, какие-то данные, да. Сейчас есть в интернете программы, которые позволяют сделать такое наглядное родовое древо, и могут, допустим, ваши там братья, там, другие родственники его добавлять со своей стороны, оно разрастается, там добавляются их там роды, их жен, там мужей, и все это, значит, расширяется и дополняет друг друга. Вот. А, во-вторых, ну, есть службы, которые проводят исследования, да, это довольно недешево, да, но они там по церковным книгам, метрикам, да, восстанавливают перемещение людей, дата рождения, да, происхождение, там социальный статус. Прям вот Шерлок Холмсова работа, это реально очень впечатляет. А иногда это вот того стоит, потому что люди, я видела и слышала, что люди ощущают, да, что вот не просто какой-то там кто-то, от которого там осталась одна фамилия, а они ощущают, что прям вот галерея людей за тобой стоит, и они именно за тебя, не просто это родственники, это твои родные, кровные твои предки, да, от которых ты и из которых ты слеплен, да, и ДНК, и поле, да, вот информационное, и карма, да, это все на всех уровнях ты в большой степени очень из них мы состоим. Да? И наша удача в повседневной жизни, наши события, это тоже на самом деле все, на все это они влияют, даже если мы не просим, да, они влияют, на нашу судьбу. А если мы просим, ну, тем более будут влиять. Вот. Во-вторых, вам не обязательно имена. Вы все равно можете почитать предков вот под именем родители, предки. Почему же так не сделать-то? Хорошо. Далее, Медоед Барсук. Как определить, какой из предков та самая избранная душа или хранитель-покровитель рода моего? Благодарю. Я не думаю, что надо кого-то выделять. Вы в этом можете ошибиться, что-то надумать свое. Что значит покровитель рода? Почему он должен быть один? Под этим словом сонному предков подразумевается. Если вы говорите про ангела-хранителя, то это вообще отдельная тема. И я не думаю, что это лично будет лично предок, да, персональная душа, хотя есть случаи, когда человек чувствует присутствие конкретного своей бабушки там или что, какой-то период времени присутствие конкретной души рядом в какой-то важный период, например, его жизни. Бывает такое. Хорошо, идем дальше. Анатолий Сахалин. Как считаете, мертвые тела людей сжигать надобно, либо в гробу в земле захоранить, предавать земле? Ну, на этот вопрос есть обоснования разные, мнения разные. Вот у меня такое мнение. Вот абстрактно я бы предпочла захоронение в земле, потому что мы созданы, да, из того, что дала нам земля, мы питаемся, мы дышим, да, впитываем, мы состоим из земли, и это честно, отдать обратно после смерти все свои вещества, да, как бы, чтобы она их дальше перераспределила, как ей надо, да, то есть прорастет трава, да, вот, сделается перегной, и дальше мы будем в этом цикле. Меня лично это не коробит, не смущает. Но что меня смущает, это нахождение на современном кладбище, да, то есть это неизбежный этап, если ты собираешься в землю, потому что просто там в огороде, где-то в лесу, наше государство не разрешает зарывать людей. Вот. А там, конечно, скорее всего, энергетически, да, место не очень благополучное, потому что у всех очень разная судьба, уровень вибрации, вот, и достаточно плотненько это все рядом находится. Наверное, это может влиять. В этом смысле более безопасно будет кремация. Хотя, с другой стороны, даже при кремации или при крадировании, или крадировании, как-то привык называть, все равно все вещества остаются на земле. Неважно, будет это газ, влага, либо это что-то, пепел. Все равно все, что мы потребляли, оно так или иначе в землю и вернется. Ведь в космос это все не улетит. Нет, они останутся, но вся энергия будет потрачена на огонь, который, ну, не замысливался. Это я, ну, вот экологически размышляя, мы эту энергию потратим просто, ну, вот, на красивую краду, которая природе, в принципе, не нужна. Хорошо. Смысл понятен. Идем дальше. Медоед Барсук. Как считаете, что значит, по-вашему, правильно похоронить в наше интересное, в кавычках, время, когда кто на что горазд или все равно дышит? Лишь бы как у всех или никто не задумывается о том, как надо? Такой философский вопрос. Задумываются, конечно, люди. Люди вообще, которые задумываются, они задумываются, естественно, о том, как надо. Но, да, препятствие в том, что если это наш близкий, то мы часто не в том состоянии, да, чтобы за 3 дня успеть сообразить, как надо, и все это обеспечить. Вот. Поэтому у меня вот была статья, она в интернете где-то есть, на эту тему, да, если родновер умер, что стоит сделать в условиях современной городской жизни. Вот. Ну, вообще, я вас утешу тем, что в основном весь похоронный обряд – это след традиционного языческого обряда, поэтому специально телодвижений практически от нас не требуется. Это все в рамках традиции, да, у нас все это сохраняется нормально. Единственное, что сейчас где надо и не надо, они норовят помещать кресты христианские, да, там на гробе, на подушке, там, на лентах, на которых опускают гроб, там, они считают, что по умолчанию это все будут этому рады, поэтому нужно специально следить за тем, чтобы этого не было, если вам это не близко. Вот. Ну и как бы пытаться соответствовать в целом символике, да, там, то есть красный, например, гроб, я считаю, не нужно, да, потому что красный цвет жизни, вот. А так в целом все идет как надо, да. Конечно, в идеальном случае человек бы хорошо, если бы он лежал дома, да, время до захоронения. Это по закону это возможно, например, цыгане так делают, да, их никто не заставит делать, как они не хотят, как вне их традиции, вот. Чтобы душа, ну, морг тоже место не особенно, да, такое позитивное, энергетическое, вот. И человек все-таки находится близко к своему телу, точнее, ну, вот душа его, да, первые дни она рядом с телом, да, считается, вот она по местам, по родным ходит, прощается, вот, и поэтому, ну, вот лишний стресс ей такой можно бы не давать, да, а вот в самом идеальном варианте она находится дома, тело находится дома, горят огни, свечи, кто-то присутствует постоянно, и что-то читается, что-то поется, такое вот направляющее, да. Вот даже вот в Тибете, знаете, да, есть тибетская книга мертвых, она читается при умершем, да, до похорон, и прямо вот, то есть человеку диктуется, что ты сейчас видишь это, ты проходишь это, ты фокусируешься на свете, ты не идешь на контакт там с какими-то своими не страхами, там, и побуждениями сторонними, да, то есть это прям проводник такой, книга-проводник, она читается, и считается, что душа здесь находится и слышит это все. Вот. Поэтому, ну вот, что-то можно читать, можно просто присутствовать, создавать вот какой-то благой фон, да, вот. И вообще, вот, кстати, про милостыню я забыла сказать, милостыня, помимо того, что вот эта передача, да, конкретно туда, она еще несет функцию создания благой кармы, если говорить вот эзотерическим языком, да, это есть в тибетской традиции тоже осознанно, да, что мы делаем добрые дела, посвящая заслугу душе покойного, да, чтобы облегчить и осветлить его состояние души, как бы приблизить его вот к райскому состоянию. Милостыня, она такого же, абсолютно такого же смысла, да. То есть мы делаем добрые дела в помин души, да, вот в честь и в пользу, да, на счет той души. Да, мы раздаем вещи, мы жертвуем деньги, мы угощаем нищих, да. Вот, то есть это мы все делаем во благо, улучшая карму, да, как бы очищая ее. Вот, так что, ну, это тоже здесь уместно, но это уже после, да, не в день похорон. Ну и вот, в основном, мне кажется, все пойдет само как надо. Ну вот, тоже эзотерики говорят, что вот излишнее такое горевание, оно не очень хорошо на душу влияет, да, то есть мы должны помнить о том, что это естественный ход событий. Даже если смерть не от старости, да, а от случая какого-то, все равно это заложено в природе. То есть это круговращение, да, которое неизбежно для всех. И о том, что это не конец, да, что для души эта жизнь – это лишь один из этапов, она следует дальше своей дорогой. Да, то есть ничего нет такого бесповоротного и вот абсолютного конца. Вот. Мы, как язычники, должны это помнить, и тогда это будет более легко. А в ближайшие дни у меня появится запись ВКонтакте о том, что делать именно вот в первые часы после смерти, да, сообразно с традицией славянской, да, что делать с местом, на котором человек умер, да, в помещении в этом, как себя вести, и самому, как вот себе, да, улучшить состояние. Хорошо, идем дальше. Вета Сидорова. Нужно ли проводить родовые практики? Ну, если запрос есть, то стоит это делать. Если у вас все благополучно, то, наверное, достаточно традиционных вот поминальных практик. И хорошо. Ну, у нас сейчас, наверное, мало кто может похвастаться, что у него все светло и хорошо с родом, да, с отношениями между людьми, с индивидуальными судьбами. Поэтому всегда есть куда расти, и, слава богу, сейчас по этой теме можно найти внятные достаточно вещи. Идем дальше. Медоед Барсук. Как считаете, не будет ли дико развеять прах родственника на участке или под порогом дома, если я преследую цель охранения и покровительства данного человека, и он изъявил такую волю? Угу. Да, это будет хорошо. Даже лучше вот под порог, чтобы в одном месте было. Да, это вполне в традиции, да. Идем дальше. Василий. Вопрос про домового. Что значит, когда он душит? Я вот сталкивался с черным силуэтом, которые были агрессивны и что-то шептали. Это домовой или кто-то другой? Это может быть другая сущность, да. Сейчас у нас всякого много, и историй про это много. Про черную вот тень, которая душит, которая садится на кровать, да, наседает на тебя. Это есть. Ну, надо понять, но в любом случае, да, нужно очищать пространство, нужно очищать себя, а домовой, наоборот, он может быть, вас от нее защитит, если вы с ним восстановите связь, да, и об этом его попросите. Вспоминается сразу детская такая страшилка, на ночь рассказана, в черном-черном городе, на черной-черной улице, черно, да. И так далее, да. Так что надо разобраться, кто к вам приходит и душит, не душит, что вам снится. Алла Кошелева. Какие варианты оформления могилы были в традиции? Правда ли, что не было принято ухаживать за могилой, не навещали, а вспоминали только с предками в общем? Ну вот у староверов, например, у конкретных каких-то, принято было никак не ухаживать за могилой, за надгробием, когда оно приходит в ветшание, то это признак того, что все, как бы душа растворяется, и это место уже не является местом ее пребывания, и посещать его не обязательно, да, то есть они как бы сравниваются с землей, деревянные там кресты, у них такие голбцы, оно падает, гниет, все, значит, это нормальный естественный процесс. Есть такое, но тоже я не думаю, что это общеупотребимая такая славянская идея, да, потому что и надгробия каменные мы знаем, которые не ветшают. Вот, то есть сделать, увековечить, да, место поминания – это нормально, это тоже архаично достаточно. Вот. Как оформлять по традиционным надгробия? Ну, я бы... Вообще очень хорошо традиционно посадить дерево, прямо чтобы оно из могилы вырастало, вот, и тогда это будет отчасти новое воплощение души, да, то есть новое живое существо, через которое вы можете общаться с душой. Я, например, вот когда убираюсь на могилках, мне очень жалко, я вижу ростки деревьев, да, и... Я их хочу оставить все время, да. Остальные говорят, что там сейчас оно все нарушит, там могилу. А мне очень хочется, чтобы дерево выросло. Это же так классно, когда дерево на могиле. Вот. Надгробие, ну, максимально можно приближать его к камню, да. Камень это очень по-древнему. Вот. Либо это может быть плита стоячая, тоже достаточно древняя. Вот. Ну и... Домовина, да, в каком-то виде, если это возможно, тоже хорошо. Вот. И я напомню, что по традиции трапеза на кладбище, она происходит на могиле, не на столике отдельном, да, вот с лавочкой, а именно на могилу стелится скатерть и на могилу кладется еда. Это тоже способ приобщения, это способ разделения трапезы с этим покойником и с остальными, да. То есть кого-то, может, это шокирует, но... Именно вот так выглядит традиционная трапеза на кладбище. Хорошо. Светлана Высоцкая. Отложили первый кусок предкам для поминовения в отдельную посуду. Через какое время убирать и куда? Птицам отдать? Это должно ночь простоять, если вы про вот, еды говорите. Да, и ее утилизировать надо в чистое место. Птицам можно, в лес можно отнести, в речку можно бросить. А нищим можно отдать. Вот, то есть не в мусорку и не в унитаз. Идем дальше. Александр Федотов. Какая польза человеку Знания о домовых я их не видел и не вижу. Если у вас нет никакого запроса на эти знания, то пользы вам от них, скорее всего, нет. Далее идем. Алла Кошелева. Какими словами призывать предков на поминальную трапезу? И как проводить их, чтобы они к себе ушли? Да, вот в словаре, который я посоветовала, есть этнографические цитаты, да, как обращаться к предкам. Ну, их называют по именам, да, вот обращаются там деды родные, там святые. По именам называют, кого помнят, да, и дальше, и все неназванные, и все остальные, ходите до нас, да, приходите на нашу трапезу, вот мы хотим с вами сегодня это пообщаться. Ну, своими словами или вот обратитесь, да, есть. А обратное, да, провожание, оно тоже традиционно, вот в эти поминальные трапезы обязательно в конце говорится, что мы с вами ели и пили, теперь вы к себе, а мы к себе, да, то есть все разграничивается, ваше время закончилось, мол, до свидания, до новых встреч. Тоже своими словами, но важно это проговорить. Хорошо. Такой интересный вопрос от Аллы Кошелевой. Если судьба какого-то предка не принимается, хотя он умер своей смертью, важно ли все же принять и уважить его, или были какие-то предки исключены из семьи? Ну, какие-то люди могли быть исключены из семьи, да, там, прокляты своими родителями, например, там, девушка сбежала, там, вопреки воле, там, с женихом, что-нибудь такое. Ну, было такое, я не думаю то, что это рождало благое состояние общесемейного, да, там, поля энергетического, кармического, что-то мы сегодня много эзотерики, вот, но это было, но я думаю, что все равно, если кто-то впоследствии из потомков, да, эту душу примет, да, и вот как бы вернет ее в лоно рода, да, то будут счастливы все, и это наладит обе стороны, потому что это все равно напряжение, да, любое такое вот расставание, извержение, да, из рода, это, конечно, большое напряжение, которое имеет след, сильный след, вот, если это что-то не принимается, то это все равно боль, это все равно вот в эту сторону все равно идет внимание, то есть нельзя человека забыть. Если про это говорится, если про это помнится, то и человек помнится, да. Как правило, кого ты хочешь забыть, ты его очень сильно помнишь, да, очень сильно. Поэтому и забывать надо по-другому, и, ну, это, наверное, самый крайний случай. У нас бывало всякое, и я думаю, что многие наши предки не идеальный, да, то есть это не вот эти вот из золотого века там старцы такие мудрые. Были люди, я думаю, в каждом роду были люди невежественные, были люди посредственные, да, были люди преступники, может быть, и, ну, это жизнь, да, народ вообще много, и было всякое, и вы состоите не из одних достоинств, вот, поэтому как-то более реалистично лучше, попроще к этому, да, относиться, зато мы все друг за друга, да, такие есть, таких любим, таких принимаем. Далее медоед Барсук. А я вот хочу, чтобы на моих похоронах все радовались и ни копейки не потратили, ведь я перейду на новый уровень, наверное. Так можно или это супротив системы? Просто если выбирать плакать или смеяться, то лучше уж пускай вся моя родня энергию радости дарит мне, чтобы я легко просто достиг нужных рубежей иных миров. Ну, это кто во что верит? Ну, да. Есть ведь ритуальная радость, ритуальный смех, да, и вот такие вот игрища, они тоже относятся к поминальной традиции тризны древнерусской, да, когда вот игры по покойникам, музыка, возлияние, да, и танцы, и песни в честь покойного, и, в общем-то, в финале похорон, да, вот это все описывали путешественники, это все переходит в, ну, в общем, в танцы и радость, и веселье. Это имело свой ритуальный смысл, возможно, он именно в том, чтобы вот эту энергию светлую придать душе. Вот, поэтому это можно людям рекомендовать, да, Это тоже наша традиция, но вы понимаете своих родственников, что если вы им это завещаете, да, там, ну, они будут себя чувствовать очень не в своей тарелке, да, и друг перед другом, и внутри себя, скорее всего, они будут испытывать все-таки печаль, и, ну, не загоняйте вы эту печаль внутрь, да, не запрещайте им эту печаль. Пусть она лучше, наоборот, и зальется поскорее, и переработается, да, а потом вот, может быть, какие-то там годовые поминки уже попробовать сделать радостными, светлыми, да. Далее Анатолий Сахалин интересуется. Скажите, Лада, могли ли бы вы себя назвать ведьмой? Ну-ка, признавайся, ты ведьма? Да, я себя так и называю. Ведунья, ведьма, но для меня эти однокоренные слова... Это слово для меня скорее комплимент. Хорошо. Будем знать, какие комплименты тебе отвешивать. Белый волк. Если душа прошла свое воплощение на этой земле и пошла дальше на другое воплощение, то зачем душе предметы быта, которые она может попросить? Или это нужно одному из тел, чтобы остаться на земле? Но просят вещи скорее... Чаще всего покойники недавние, которые еще не полностью расстались со своей личностью этого воплощения, да, то есть вряд ли кто-то там из прадедушек ваших сейчас там будет требовать свою трубку, ее уже и нету здесь, да, вот, поэтому это раз, а два, это то, что, ну, вещи, конечно, мы понимаем, что им нужны не вещи, да, им нужно внимание, тебя тронула как-то эта сущность, да, вот тебе приснился сон, да, недавно умерший дедушка приходит, говорит, мне холодно, например, да, вот. Это значит, что твое сознание, твою душу тронула та душа, да, в каких это выразилось образах, это не столь важно, да, и всегда это знак, что надо душу помянуть, надо внимание ей уделить, посвятить ей какие-то ритуалы, да, и не особенно важно, какие они будут, вот. Но еще это говорит о том, что ты с этой душой не расстался, что у тебя есть с ней связь, у тебя по ней есть горе, у тебя есть ощущение, что я ей что-то не додал, да, и сон тебе это говорит. Ну, додай, вот, если хочешь холодно, иди, могилку там скопай, посади что-нибудь, да, чтобы травка выросла. Еще подумай, как это можно воплотить, да. Вот эту вот идею холодно, хорошо, будем работать с идеей холодно, да, там, если хочется курить, нечего курить, ну, хорошо, возьми, купи сигареты, пожертвуй бомжу пачку сигарет, подразумевая, что ты их туда отправляешь. Я, например, дедушке узелок прямо в гроб положила, там были сигареты и на дорожку всякая еда. Да, интересно. Идем дальше. Медоед Барсук. То есть плач не обязательно для усопшего, а еще для облегчения морального состояния близких и родных. Да, это, конечно, в обе стороны. Конечно, и психологическая составляющая для живых здесь одно из главных, конечно. Ну, плачут люди, ну, помогите им это делать. Но и было действительно такое, что плач вроде как обязателен, как на свадьбе, да, то есть это, ну, тоже часть почета, да, что ты потеря, да, что твое исчезновение – это потеря для близких, это как бы тоже дань уважения покойным, а не так, что, ну, слава богу, все, сейчас зароем да забудем, да, все-таки что для них это, ты место занимал в их сердце. И как на свадьбе, это вот часть ритуала древнего, поэтому... старались, да, это сделать. Но и как бы и прорабатывали заодно свою собственную печаль. Идем дальше. Елена Алена. Муж одной женщины по ее просьбе посадил ель перед крыльцом и через какое-то время погиб. Женщина спрашивает, что делать с деревом. Что-то заставило ее камень красивый под ель подложить. Ну да, есть поверье про ель, что на участке ель не очень хорошо. Что это вот именно дерево такое иномирное, и эту силу себе прямо так близко приносить не стоит в свое пространство. Но если вот про камень так ей почувствовалось, может быть, это заземлит немножко воздействие ели. Но и опять же, если это было связано с одним человеком, его желание, да, то, может быть, уже роль она сыграла свою. Может быть, уже и не будет дальше. Надо чувствовать там, быть, да, ощущать, что там с ней. Угу. Тони. Очень обворожительная ведущая. Подскажите, пожалуйста, приснился дед. Сидел, смотрел через левое плечо и что-то просил. Что просил, я не поняла. Говорил он не связано. Подскажите, что можно предпринять? Да, это очень часто. Приходят предки во сне, родственники, и просто они выражают какую-то неспокойность, неудовлетворенность. Да? Опять же, я говорю, не особенно важно, что он скажет. Важно, что он появился и дал о себе знать, это всегда знак того, что их надо помянуть. Да, так же, как если разбилась посуда, да. Это знак общий, что нужно помянуть. Вот как вы это понимаете, сделайте это, да, сварите кисель, да, вот посидите, поговорите о них, посвятите им внимание. Может быть, сделать стену предков, да, фотографии повесить. Я вот в этом году доделала, у меня стена с фотографиями предков, все в белых рамочках. Вот мне хотелось, чтобы они были в белых рамочках поминальных. И теперь вот они на меня смотрят каждый день, да, вот на дела мои. Теперь уже как-то вот как бы высокое доверие, да, нужно оправдывать. Хорошо. Ну что же, все вопросы, реплики я озвучил, которые Светлана Большакова прислала из чата. Сегодня достаточно много было интересных вопросов и реплик. Видимо, тема затрагивает наших слушателей и зрителей. И в заключение пришло время подводить итог нашей сегодняшней встречи. Пожалуйста, как всегда, тебе слово. Я вас благодарю. Мне сегодня было важно. Это первый мой дебют, да, первая лекция на тему поминальную. Я никогда полностью ей не посвящала лекцию, вот поэтому для меня это тоже не совсем еще выстроенное в сознании тема. Спасибо, что вы были со мной. Сейчас время предков. Если вы еще их не поминали этой осенью, то очень вам рекомендую. Вот. Очень такое сильное и цельное такое чувство, когда ты вот эту связь устанавливаешь, и рождается действительно ощущение, что ты не один, да, и что ты нужен, ты важен, ты часть вот такого большого организма, да, процесса, который дальше будет продолжаться, и ты вот вносишь свой вклад посильный, да, и, конечно, можешь высветлять по мере своего развития, да, можешь высветлять даже вот судьбу всего рода, если делать нужные вещи, да, вот просто вот возвышать вибрации, да. Так что это мы делаем все, развиваемся, да, налаживаем себя, мы не только для себя, а как в сообщающихся сосудах, это влияет и на других наших живых родственников, да, и на посмертную судьбу предков, и на потомков тоже. Поэтому от каждого из нас зависит многое, но и от них в нашей жизни тоже зависит многое. Так что все мы вот эти сосуды, да, давайте по-хорошему воздействовать друг на друга, думать об этом чаще, помнить. Всем всего хорошего. Да, добрые пожелания идут тебе в чате, много реакции, добрый, светлый. Благодарю. Так что ребята, затронуло сегодня. Ну что ж, друзья, подходит наш эфир к концу, как это может быть не печально, но всему хорошему, когда наступает конец. Сегодня 5 ноября 2019 года, вторник по одному из современных календарей. Культ предков в обрядовом круге славян. Такова была тема сегодняшнего нашего эфира. Лада Корнеева, Алексей Орлов. Прощаемся с вами. Светлана Большакова следила за чатом. Ей низкий поклон за это. Евгений Роденко за пультом виртуальным сегодня находился. Тебе тоже, Евгений, благодарность. Друзья, всем низкий поклон за то, что вы поддержали наш эфир своими вопросами и репликами. Ну, Ладушка, тебе, как всегда, еще двойной, тройной поклон за то, что так интересно все рассказала. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.